Пожалуйста, присаживайтесь. Еще раз добрый вечер всем. Четвертая глава, книга Откровения. Мы входим как бы в текст уже глубже и более сложные вещи будем рассматривать и начнем говорить об этом. Я думаю, что нам не раз придется столкнуться с определенного рода трудностями, вызванными стереотипами или образами мышления, которые мы привыкли слышать. И один из таких вот примеров будет в 4 главе, буквально с 1 стиха. Давайте мы сразу откроем текст. Я прочту всю главу и надеюсь, мы с вами сумеем сегодня пройти полностью текст 4 главы. Его как бы сложно разделить, можно, но на мой взгляд, лучше сделать его целиком. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, я покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню яспису, и сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии, громы, и гласы, и 7 светильников огненных горели перед престолом, который суть 7 духов Божьих. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола, и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, четвертое животное подобно орлу летящему, и каждое из 4 животных имело по 6 крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и по воле Твоей существует, и все по воле Твоей существует и сотворено». Амин. Итак, первый стих довольно часто можно услышать, что его толкуют или применяют. Значит, первый стих часто используют как бы в подтверждение теории о вознесении до великой скорби. Якобы Иоанн, который вознесся, вот здесь он олицетворяет собой вознесение церкви до великой скорби, потому что 4 глава предваряет как раз события. И здесь написано «Поднимись сюда, и я покажу тебе то, чему надлежит быть вскоре». И объясняется, что период церкви начинается в день Пятидесятницы, 2 глава Деяний апостолов, и заканчивается перед великой скорбью. Как бы. Период церкви заканчивается вознесением церкви. После этого церковь отсутствует, вот ее нет на земле. Знаете, мы книгу Откровения изучаем уже, ну, как минимум 18 лет, и первый раз, наверное, да, мы делаем запись, но те, кто вот давно посещает общину, уже второй или даже третий круг имеют. И на самом деле мы всегда вот об этих вещах говорили, не только сегодня. Важно понять, что группа уверовавших людей, которых мы встретим позже потом, эти, пришедшие от великой скорби, да, Их как бы ставят отдельно от церкви спасенной, потому что не вписывается текст тогда вот в эту идею. Церковь вознеслась, ну а кто вот эти? Ну а это отдельно они как бы. Ну а это не церковь, это отдельные люди. Откуда все происходит и почему так говорят? Ну, во-первых, по поводу вознесения. Обычно мы об этом говорим в Рош-Ашана, и второе послание, проверила, первое или второе? Первое послание, я думаю, Фессалоникийцам, да. Четвертая глава, там четко, вот текст с 15 стиха, он говорит по 17 стих о порядке пришествия Мессии. И вначале Господь спускается с неба, первое послание Фессалоникийцам. То есть откройте, вы увидите, четко есть хронология. Вначале при звуке трубы архангела Господь спускается с неба, воскресают мертвые, потом оставшиеся в живых вмиг изменяются. И там большой вопрос, они умрут и мгновенно воскреснут или произойдет трансформация какая-то, то есть мы не знаем, пока это не произойдет. И потом происходит вознесение, то, что на иврите называется лехиха, взятие как бы к себе. Но не все там так просто. Те, кто являются приверженцами теории вознесения до великой скорби, они говорят, что церковь будет взята на небо, и там она будет пировать вместе с агнцами. Объясняя, что с 3 главы 22 стиха книги Откровения по 22 главу 16 стиха нигде не говорится о церкви. На самом деле, просто нету в тексте слова «церковь» или «экклесия», то, что в греческом. Но масса отрывков или мест – которые показывают, что есть спасенные люди, которые, безусловно, являются частью этой общины или частью церкви. И если бы эти люди были правы, то тогда и в 19 главе их нет на перу у Агнца. То есть если церковь отсутствует с 3 главы 22 стиха по 22 главу 16 стиха, их нету на суде, 20 глава книги Откровения. Их нету на перу у Агнца. Это 19 глава, 7 по 9 стих. Но они-то есть. Кроме всего прочего, происходит как бы разделение. То есть, церковь это отдельно, а кто же остался на земле? А на земле остался неспасенный Израиль. И вот, откройте, я не знаю, ну, Я много раз слышал проповеди на эту тему. То есть на земле остается неспасенный Израиль, потому что все остальные уверовали, спаслись и вознеслись. А евреи, они как бы не сложилось вот у них с этим делом все, потому что Христа отвергли и все. Они как бы за бортом остались. И здесь тоже возникает масса вопросов. Во-первых, церковь без Израиля, она не может по определению существовать. Почему? Потому что церковью является совокупность всех народов. Я согласен с тем, что Израиль международными не числится, но именно с него началось все. Он является фундаментом и базой. А если вы посмотрите, допустим, послание, второе послание в Коринф, 11 глава, Павел о себе говорит, я израильтянин. Римлянам 11 глава, Павел объясняет, что не евреи, они привились между ветвями, не вместо, как в русском переводе, да, а между ветвями. В послании Ефесянам ясно говорится, что некогда язычники, которые были далеки и чужды заветов Божьих, они присоединяются к еврейскому народу. Теология замещения объясняет, что уверовавшие язычники, они присоединяются к Богу. Но в Писании нет такой идеи, нет вообще такого как бы, материала, чтобы человек напрямую прилеплялся к Богу. Он прилепляется к Машиаху. А Машиах является евреем по плоти, на восьмой день обрезанный. То есть, если Иисус, он как бы лишен человеческих каких-то атрибутов, или так как пытается только Богом, да, увидеть его, то что тогда обрезали на восьмой день? У меня вопрос. У меня вопрос, почему он нас называет братьями своими. Ну, если говорить о 9 главе послания к римлянам, там ясно написано, перечислено 8 пунктов преимуществ, которые есть у израильского народа перед другими народами. Заветы, отцы, и дальше написано, от них и Христос по плоти сущий над всем Бог. Понимаете, от них, то есть невозможно разделить эти две вещи. Получается, все, вот эта вся идея или теория, вольно или невольно, не мне судить, но она насаждает такой вот антисемитизм внутри церквей, потому что мы все вознесемся, мы все спасемся, а евреи останутся на время великой скорби. И по делам. Христа ведь распяли, ну и вообще не принимают его. Но это уже между срочек, хотя некоторые говорят это и открытым текстом. На самом деле вознесение будет происходить после великой скорби, и мы это видим из Писаний, как я уже сказал, первое послание Фессалоникийцам. Церковь пройдет всю великую скорбь, и это подтвердит вам послание Иакова, послание Петра. В послании Петра написано, что вера должна быть переплавлена, подобно чистому золоту. Церковь пройдет очищение. Золото, серебро очищается переплавкой. Шлак всплывает наверх, остается чистый, чистый металл, без примесей. То же самое произойдет и с общиной. Более того, мы с вами сегодня видим и наблюдаем, насколько далеки некоторые общины от определения Церковь Божья, говоря честно. И, конечно же, все это должно, ну, определиться, быть выведено наверх. Сегодня огромное количество верующих людей не читают Библию и никогда не читали ее от начала до конца. Придут, послушают проповедь, это в лучшем случае, или в интернете, и все знают кусками, понаслышке, урывками какими-то, и мы с вами будем говорить об этом в книге Откровения. В последнее время особенно будет упор сделан на то, чтобы обольщать верующих даже. Я уже не говорю про так называемых верующих. Поэтому как сумеет человек определить, где правда, а где ложь, не зная Писаний? Даже имея Писание, очень трудно победить и выдержать все эти искушения, испытания. Вот мы уже входим в этот период и будем говорить о судах, которые изольются в этот мир. Ну и Петр говорит, что судам Божьим должно начаться с его общины. То есть церковь должна пройти вот этот период. И в 6 главе я покажу это, и снова мы поговорим о том, что как бы эта теория, кстати, говорит, что и Дух Святой будет взят от земли. То есть церковь ушла, Дух Святой ушел. В общем, практически тогу во вогу тут происходит и остается. Тьма и хошек, да? Но на самом деле мы должны увидеть вот эту всю картину по-настоящему. Потому что Священное Писание нельзя, не хочется это слово употреблять, но я его скажу, перекраивать. Знаете, как перешить на себя одежду? Нельзя перекраивать эти тексты. Вот они такие, и только так они могут говорить нам правду. Я верю, что Церковь без Израиля никогда не может быть полноценной. Кому интересно, вы можете зайти и посмотреть у нас в архиве лекции мои по теме апологетика мессианского иудаизма, и весь этот материал как бы у меня появился или возник после одной такой вот серьезной, как сегодня говорят, зарубы с одним из представителей, из пасторов, я думаю, пятидесятник или, может быть, христиане веры евангельской. Но вот после этого у меня этот материал родился, я его написал, потом расширил, расписал, и буквально это было вот. Трудно мне это сказать, но вот открыто мне Богом вот эти вещи все. Они базируются на Писании, они базируются на Божьем Слове. Неправильно исключить кого-то, взять, потому что он тебе не нравится. Это все равно, что сегодня учить с кафедры, что церковь, она будет без голландцев, она будет без итальянцев или без какого-то другого народа. Ну, кто возьмет на себя такое? Про евреев так учат и так говорят. Мы хорошо понимаем, что корнями все это уходит в антисемитизм первых веков. Все начиналось с Иоанна, так называемого Златоуста. Я лично не считаю его таковым. Даже если человек красиво говорил, то если вы почитаете его труды, нецензурщиной это назвать нельзя, но очень грязная речь у человека в адрес евреев. То есть сегодня, если бы человек так говорил с кафедры, это было бы неприемлемо. Понимаете? И, ну, мы понимаем, да, там огромное количество ссылок на этих людей. Тертуллиан, Августин и так далее, Ориген, многие другие. Не мне судить, но я констатирую факт. Антисемитизмом там дует, как сквозняком из открытой двери. Не нужно особых навыков, чтобы это понять или увидеть. Поэтому я думаю, если люди открыто, нормально цитируют и говорят об этом, почему бы нам открыто не сказать против? То есть сказать, мы в это не верим, это не так. На самом деле все иначе выглядит. Поэтому я считаю, что церковь пройдет великую скорбь, и будут люди, которые присоединятся к ней в последний вот этот момент. Самое интересное, когда мы будем это читать, вы увидите, что эти люди будут присоединяться к церкви ценой своей жизни. Если сегодня, чтобы уверовать в Бога, не нужно платить своей жизнью за это, там, во время великой скорби, уверовавший, подвергнут, он себя подвергает уничтожению, если его найдут, если его поймают, если его увидят. Вы понимаете? И люди так легко ставят их в отдельный ряд, как бы церковь, она вот она спасла святая, ну а эти как бы не знаем, что с ними, там с ними Бог что-то решит, ну вот придут они. Те, кто придут от великой скорби, это будут герои веры на самом деле. Хотя они, может быть, даже кто-то, ну вот представьте, год-полтора еще неверующий, потом становится вдруг верующим. А кто проповедует в это время? Вопрос. А как люди спасаются без помощи Святого Духа? Вопрос. Возможно ли такое? То есть, если можно там, почему сегодня нельзя тогда спасаться без Святого Духа? Понимаете, да? Какие противоречия возникают в этой всей теологии? Я сейчас буквально вот чуть-чуть коснулся этой темы. Я не могу потратить сейчас, 15 минут мы потратили на один стих. Давайте двигаться дальше. Тотчас я был в духе. Специалисты, теологи считают, что у Иоанна просто переменилась декорация. Он просто как бы продвигается в своем видении, потому что он уже был в духе. Да? Изначально. Трудно сказать, чтобы он из духа в дух перешел или еще как-то вот повысилось это. Он просто говорит второй раз, я был в духе. Он как бы говорит о том, что он продолжает оставаться вот в этом состоянии. Видел престол на небе, и дальше идет описание, сидящий на престоле, и был был видом подобен камню яспису и сардису, радуга вокруг престола видом подобна смарагду. Значит, в Писании есть несколько мест, нельзя сказать, что много, но есть несколько мест, которые описывают, что люди видели Бога. И только в одном месте, насколько я помню, это книга Исход, 24 глава, 24 глава с 9 по 11 стихи, когда Моисей, сыновья Аарона и 70 старейшин, они видели Бога и остались живы. Написан текст. Мы можем предполагать все, что угодно, мы можем говорить, так написано здесь. Это могло быть видение, это тоже могло быть в духе, но текст говорит вот так. И далее мы видим книга пророка Иезекииля. Если вы помните, третья книга царств, 22 глава, видение Михея, очень похоже на описание, которое мы находим здесь, в 4 главе Откровения Иоанна. Описание престола, описание, как это выглядит все. О чем это говорит? На мой взгляд, это говорит в пользу Иоанна, который пишет свое откровение, которое он получил от Иешуа Мессии, что он пользуется теми же прообразами, которыми пользовались пророки Танаха. Бог ему открывает себя же, не кто-то другой. Та же картина, тот же престол. И люди описывают это теми же категориями. Сегодня, наверное, описали бы это иначе. Но с чем древние люди могли сравнивать? Либо с драгоценными камнями, либо расплавленный металл. То есть то, что было доступно в физическом мире, для того, чтобы описать или передать то, что они видели в небесной сфере. И с 4 стиха вот пишется о 24 старцах. Возникает вопрос, кто эти старцы? Однозначного ответа нету, друзья. Есть 4 варианта, которые предлагают ученые. Я имею в виду верующих людей. Я имею в виду теологов, ученых. То есть то, что я сейчас скажу, я опираюсь на их авторитет. И понятно, что я себя не могу назвать ученым, но люди, которые занимаются такими исследованиями, делятся такой вот информацией. Из них я бы выделил 2. Из 4 пунктов я бы выделил 2, которые, в принципе, наиболее вероятны для нашего восприятия. И скажу, которого придерживаюсь я сегодня. Вы можете думать иначе, это ни на что не повлияет и не влияет. В этом нет инакомыслия. Но когда мы изучаем книги, я думаю, каждый человек, он должен иметь полную гамму толкований. Понятно, мы берем основные, мы не берем все подряд, что бывает. Итак, кто такие 24 старца? Первое толкование – это 24 смены священников, которые служили в храме. Здесь возникает масса вопросов, кто именно из них, из какого поколения. Потому что 24 череды – это довольно большое количество людей. Но такая идея присутствует. Второе – это 12 апостолов и это 12 патриархов. Я считаю вот так. Я думаю, что это могут быть 24 старца, причем у них на голове венцы, как здесь написано, одеты в белые одежды. И я сейчас вернусь к этому. Третье – это особая группа ангелов. Правильнее было бы, наверное, сказать особая группа небесных существ. Потому что написано, что они говорят «они», а не «мы». То есть текст звучит от Иоанна, как бы он себя не причисляет к людям, как бы. На самом деле, я думаю, что даже если следовать подобной теории, то человек, который описывает людей, находящийся там, все равно напишет «они», потому что он там не видит себя, как бы, не находится. Так бы он написал «мы», а я один из них. Ну, как бы так было, да? Поэтому для меня несостоятельны предположения, но они есть, я просто вам это говорю, чтобы вы в курсе были, вы знали. И еще почему это не могут быть небесные существа, а это должны быть представители людей или человеческого рода, потому что они одеты в белые одежды, это символ спасения, это символ праведности Божьей. На головах у них золотые венцы, а мы прочитали, что венцами Бог наделяет победивших, то есть тех, кто прошли свой земной путь, и они сумели победить какие-то обстоятельства или вещи. И четвертое – это некие представители спасенных людей или, ну, как бы некие представители спасенных в веке грядущем. Улям аба. Почему так думают? И это понятно, что так думают мессианские люди или ученые, теологи. Потому что есть как бы фраза, трактат Брахот, 17 лист А, это Талмуд, что в Улям аба праведники сидят с коронами, золотыми коронами на головах и наслаждаются шехиной, то есть присутствием Бога. Я думаю, что вполне могут там сидеть 12 патриархов и 12 апостолов в золотых коронах и тоже наслаждаться шехиной, поэтому второй и четвертый пункт легко соединяются на самом деле. Как представители, почему 12 патриархов и 12 апостолов? Потому что 12 патриархов, они представляют собой период до прихода Мессии на землю, и на них возлагалась функция, миссия проповедовать Божье Слово. И мы знаем, что они это делали. Иосиф в Египте, ну и другие. И 12 апостолов, которые дополнили или сделали то, что не смогли реализовать 12 патриархов, то есть не распространилась по всему миру Тора тогда, не распространилась по всему миру эта вера. Но это не значит, что они меньше, чем 12 апостолов, потому что 12 апостолов действовали под руководством Мессии, самого царя, который сошел с неба. Период был совершенно другой уже. Новая ступень развития человеческого рода. И они собой олицетворяют уже вот эту последнюю фазу, когда Евангелие распространяется по всему лицу земли, достигает всех народов. И меняются условия, чтобы попасть в эту группу людей. То есть, если раньше нужно было стать прозелитом, человек должен был обрезаться, взять на себя оль от Тора, взять на себя буквально ярмо. Хамут, ярмо. Это одно и то же или нет? Нет. Ну, оль – это вот то, что на животное одевалось, как хамут, да? Туда оглобли потом. Вот это оль. Именно на шею его одевали, вот животному. На иврите это слово «оль». Ярмо – это две палки для быков, да? Ну, хорошо, может быть. Ну, это вместе как все, конструкция, иначе тянуть не сможет. Но вот «оль» – это то, что одевается на шею, буквально хамут. То есть человек берет, он впрягается, как бы, да, другими словами. Берет на себя какие-то обязательства, он берет на себя какую-то ответственность. То в Новом Завете для язычников была очень упрощена эта схема. Обрезаться было не нужно. из всего закона им нужно было выполнять только 4 предписания, причем 3 из них относились к еде. Вот всего-то, да? Понятно, тот, кто продвигался, он мог взять на себя уже больше, но был не обязан этого делать. Поэтому язычникам было решено в 15 главе Деяния апостолов, 29 стих, им определено было, первое, не кушать крови, второе, не кушать удавленины, третье, не кушать идоложертвенное мясо, и четвертое, не блудить, вот хранить себя. Все, то, что там вы найдете пятое, во-первых, его нет в оригинальном тексте, золотое правило Торы, да, не делай ближнему того, чего не желаешь себе, это уже как бы добавлено позже было. Никто не говорит, это правильные вещи, но об этом не говорилось, по крайней мере, там, на этом Иерусалимском соборе. То есть, они сказали, если Дух Святой спасает людей вот так, зачем мы будем что-то добавлять туда? Ввели только ограничения на пищу, 3 пункта, поэтому кровь кушать нельзя никак, никогда и нигде. И мы вот удивляемся, но мы с Ирой неоднократно видели, что верующие из протестантов продолжают кушать кровянку. И католики, понятно, православные вообще, само собой, но люди едят кровянку. И ну, как бы нормально, а что здесь такого? Ты говоришь, да, ну написано же. Не, ну как бы уже закон отменили, крови нельзя. Но в Новом же Завете все равно. Вот мы удивляемся этим вещам. То есть, как ни крути, люди делают, что хотят. Тем более, мы знаем, что на Украине, в Белоруссии это вообще деликатес, кровянка. Это считалось просто самое вкусное, там, то, что готовили. Но нельзя, Бог сказал, нельзя, все, надо перестать. Так, я себе говорю, знаете, иногда, слушай, люди наркотики бросают, курить бросают, это тоже наркотик сильнейший. Они могут перестать кушать кровянку. Что это? Вопрос без ответа. Что это? Я вот так говорю. Да это просто безобразие. Если кому интересно, почему кровь нельзя кушать, мы отдельно об этом поговорим. Это должна быть отдельная тема. Там материала довольно много. От престола исходили молнии, громы и глаз, и 7 светильников огненных горели перед престолом, которые суть 7 духов Божьих. Значит, принято считать, что понятно, Дух Божий или Дух Святой, он один. И когда говорится 7, он не из 7 состоит. Ну, вот как канат, например, сплетенный, да, из 7 отдельных веревок. А здесь имеется в виду полнота, проникновение, достижение и полная как бы способность видеть насквозь все. Вот в этом я бы выразил 7 духов Божьих. Мы ведь тоже пользуемся 6 органами чувств, правда? Вот посмотрите, как сделал Бог. Интересно. У Бога 7 духов, а у человека 6 органов чувств. И каждый из них передает какую-то информацию. Но он передает одному человеку эту информацию. Хотя у всех людей это работает одинаково. Да? Способность тактильно что-то, то есть на ощупь ощущать. И некоторые читают и как глазами пользуются. Руки самый совершенный вообще орган у человека. Они могут быть чем угодно, в том числе и глазами. Запах, зрение, то есть обоняние, зрение, слух, вкусовые ощущения. 7 духов Божьих, да, это не 7 отдельных каких-то духов. Ну, как джинны вот из бутылки, да, как из банки что-то, как показывают это в анимационных фильмах. Поэтому здесь речь идет о полноте. Стеклянное море, 6 стих. То же самое в книге Исход, 24 глава, они видели у подножия ног как бы стеклянная. То есть то же самое, вот то, что видит Иоанн, а в то время ведь не было ни интернета, да, ни чего-то, где бы посмотреть, подслушать, подсмотреть как-то. Я думаю, вот эти вещи полностью говорят в пользу того, что он пишет правду. Никаких сомнений нет. Думаю, стоит отметить, что книга Откровения последняя вошла в канон библейский в 398 году на Карфагенском соборе. Долго решалась судьба вот этой книги. И дальше идет описание животных, каждый из которых, безусловно, имеет свою природу и, на мой взгляд, в какой-то степени отражает Мессию, отражает общину Божью, их взаимоотношения, потому что у Бога все имеет смысл и имеет значение. Лев, колено Иуды, лев – это царь зверей. Телец или бык – это всесожжение, это жертва, это Йом-Кипур, это кровь, которая вносится за завесу. Я очень коротко сейчас говорю. Третье животное имело лицо человеческое. Ну, явно вот идет описание образа, как бы, или характера Мессии, на мой взгляд. Четвертое животное подобно орлу летящему. То есть, если лев на земле царствует, в небе это орлы. То есть, там эта птица, она главенствует. То есть, это, наверное, так сказали бы зоологи, представитель высшей, как бы, звена пищевой цепи, да, по небу летает. Ну, понятно, и на земле тоже питается. То есть, каждое из четырех животных имело по шести крыл. Мы видим, что это все-таки небесные существа. Но вот здесь тоже, знаете, очень интересные вещи. Если это небесные существа, и они так похожи на земное, и мы знаем, что вначале был сотворен духовный мир. Посмотрите, как отражается на земле тогда духовный мир через птиц, через животных, другие вещи. И давайте вспомним, как Соломон писал: «Пойди научись у муравья, да, пойди посмотри, как там мыши в горах, в крепких местах себе строят гнезда там или жилища устраивают». Иешуа сравнивал: лисицы имеют норы, а сын человеческий, ему негде голову прислонить. На самом деле, наблюдая за природой, мы можем иметь откровение Божье. В послании к римлянам, в первой главе, об этом тоже говорится, что Бог как бы запечатлил себя и весь духовный мир в материальном этом мире, в земном. Они существуют параллельно. И между ними есть причинно-следственная связь. Мы тоже когда-то об этом говорили. Мы из этого мира, зная Божьи законы, можем изменить что-то здесь на земле своими молитвами, но только через небесные шестеренки. То есть мы можем провернуть этот механизм, но мы должны правильно видеть ее, вот эту схему. Я у всех прошу прощения за технические сравнения. Они, безусловно, в какой-то степени являются профанацией всего того, о чем мы говорим. Но это просто для того, чтобы как-то, хотя бы как-то, мы могли ухватиться за что-то. Потому что очень часто люди прибегают к поднебесным силам, пытаясь что-то изменить на земле. Все поднебесье, оно заполнено падшими духами, которые были сброшены с неба. И через книгу пророка Даниила мы знаем, иногда нужно пробить это поднебесье, чтобы наша молитва дошла до неба, а потом с неба тоже им нужно пробиться через это поднебесье сюда на землю, чтобы ответ пришел на землю. И как бы мы ни говорили об этих вещах, это очень серьезные категории. Тяжеловесные такие вот духовные категории. Поэтому я абсолютно убежден, что духовный мир и физический, в котором мы с вами живем, а мы являемся духовными существами в физическом мире, имеет причинно-следственную связь. А это значит, что Есть причина и следствие, и если мы здесь хотим какой-то результат, нам нужно создать или повлиять на причину, тогда здесь появляются какие-то вещи на земле. Но это никогда не может быть вызвано корыстными мотивами и так далее. То есть кавана, мотивация, она должна быть очень правильной, очень духовной, очень высокой и соответствовать Божьим стандартам. Тогда, чего бы мы ни попросили, Он сделает для нас. Но здесь нужно действительно иметь очень чистый мотив. И когда все это происходит, каждое из четырех животных имело по шести крыл, внутри исполнены очей, ни днем, ни ночью не имеют покоя. Я всегда, вот когда читал этот стих, именно этот стих, ни днем, ни ночью не имеет покоя. У меня такое, знаете, впечатление, как будто вот как разведчиков в плен поймали, ему спать не дают, воды не дают. То есть день и ночь покоя нет. Из него выведать чего-то хотят. Как-то вот это сравнение здесь звучит очень... день и ночь нет покоя. Такой вот перевод у нас с вами, да. Имеется в виду, что эти животные так созданы Богом, вот именно для этих вещей. Они непрерывно воздают Ему хвалу и славу. Они все время говорят: «Свят, свят, свят Господь Бог, Вседержитель». А если вы откроете Исаию, 6 глава, то там написано: «Свят, свят, свят Господь Бог, Циваот». И у Иезекииля есть, да, то есть вот этот галель, который произносят эти существа, он небесного уровня, небесного свойства. И который был, есть и грядет. Вот меня всегда удивлял этот стих. Почему? Потому что Господь Бог Вседержитель, это безусловно относится к Отцу Небесному, правда? Но был, есть и грядет, это относится именно к Иешуа Мессии. Вот атрибуты Машиаха и атрибуты Бога Отца здесь, в этом стихе, соединены как бы в одну личность. У всех прошу прощения, я не смогу это объяснить. Просто вот заостряю ваше внимание. Присмотритесь, поразмышляйте над этим стихом. Очень осторожно, кстати. И вот эта слава воздается, кстати, теологи, да, говорят, что в 4 главе речь идет о престоле Бога. Но мы потом увидим с вами, что престол Бога и престол Агнца вместе находятся. Если это одна личность только, почему два престола, у меня вопрос. Да? И как может кто-то сам себя куда-то посылать и чего-то там назначать. Или передать сам себе власть. Тут масса вопросов. То есть мы знаем, что отец делегирует власть сыну и все отдает полностью в его руки. И еще раз скажу, это вещи непостижимы для людей. Они необъяснимые. И все, кто пытается это объяснить при помощи греческой логики, профанируют образ Бога. И когда животные воздают славу и честь, и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, мы видим, это Бог Вседержитель, да, живущий во веки веков. Ну вот сын, он как бы отделил от себя какую-то часть в этот мир. Иудаизм, кстати, довольно неплохо объясняет Мессию через цимцум. Вы слышали это слово? Сжатие. То есть какую-то свою часть он сжимает для того, чтобы ввести в пространство и время, то есть в наш материальный мир. И этот Мессия, для нас в нем вся полнота божества телесна, но это тот же Бог, тот же образ, как бы тот же характер. Поэтому я говорю, это абсолютно, вот на мой взгляд, необъяснимые вещи. И я бы не рискнул утверждать, что это именно так или именно так. И тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков. То есть падать — это буквально вот распластаться или лечь ниц, то есть они не падают, ну так вот, знаете, просто упал человек на пол. Имеется в виду миштахавим, они поклоняются, они ложатся вот буквально, да. Так только в храме можно было делать. И поклоняются живущему во веки веков, полагая свои венцы перед престолом. Вот этот элемент, он показывает полное принятие власти вот этими старцами. То есть венцы снимали всегда побежденные цари и полагали свои венцы к ногам какого-то завоевателя или какого-то победителя. Давайте помнить, что мы говорим о книге, написанной 2000 лет назад в древнем мире, и человек передает таким образом буквально то, что он видит. Как именно воздают вот эти 24 старца, которые, безусловно, находятся в особом положении перед Богом, тем не менее, они поклоняются Богу, они воздают Ему славу, честь и хвалу, и они свои венцы, которые честно заработали, скажем так, они полагают к Его ногам, говоря тем самым: и это принадлежит Тебе, как бы вся наша жизнь, мы Твои рабы. Вот в этом есть это исповедание. И дальше идет вот этот новозаветний аллель: достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено. Вот этот стих последний, поразмышляйте над ним в течение недели, что Он все сотворил, и по Его желанию, я сейчас умышленно перефразирую, по Его желанию все существует, и все сотворено было. Мы очень часто как бы свои желания ставим выше желаний Творца. Нам трудно по-другому. Но если бы мы сумели желание Бога поставить для себя, для своей жизни приоритетом на первое место, поверьте, ваши желания и ваши вопросы и дела Он с удовольствием решил бы. Если бы вы... Давайте я скажу, если бы мы... Почему я... как бы пусть меня простят. Если бы мы... Потому что я такой же точно. Если бы мы согласились вот всегда выполнять Его волю. То есть у нас есть какие-то проблески сознания, да? Но очень часто человеческое берет верх. А если бы мы сумели подчинить Его воле полностью вот всю свою жизнь? Все, дома, детей, работа, все. Все, что мы имеем. Потому что по Его желанию все существует. И по Его воле. Мы даже не представляем себе, как много Он решил бы вместо нас тех проблем, которые мы не можем решить, просто потому что мы ограничены. А Он нет. Поэтому, если бы мы занимались Его делами, Он бы обязательно занялся решением наших вопросов. Понимаете? Это как солдаты, которые идут воевать, а государство думает, как их обеспечить. Одеждой, ботинками, питанием и всем остальным. Ну и позаботиться о семьях, пока они... Можете взять любой другой пример. Там, какую-нибудь артель или организацию, которая посылает в командировку человека. Или еще что-нибудь. Хорошо, пусть Бог благословит нас.